Под чьим же воздействием на Акашу из нее образовалась Вселенная? Рядом с Акашей существует всеобъемлющая сила. Все, что во Вселенной обнаруживается как сила, притяжение, отталкивание и даже мысль, представляет собой лишь проявление этой единой силы, называемой индусами праной. Прана, действуя на Акашу, создает Вселенную. В начале цикла прана как бы спит в бесконечном океане Акаши. Она существует, но она бездеятельна. Затем под ее воздействием океан Акаши приходит в движение, и из него выделяются все небесные системы, группы солнц, лун и звезд, и Земля с ее человеческими существами, животными и растениями.